Глава вторая. Мистер Талливер, хозяин Дорлкоутской мельницы, объявляет о своем решении относительно Тома. «Чего бы я хотел, понимаешь, — начал мистер Талливер, — чего бы я хотел, так это дать Тому дельное образование, чтоб он имел свой кусок хлеба. Вот это и было у меня на уме, когда я передал, что забираю его от Джейкобса на Благовещение. Думаю послать его с Иванова дня в другую, в путную школу. Кабы я прочил его в мельники или фермеры, 2 лет у Джейкобса было бы за глаза. Он проучился куда больше, нежели довелось мне. Моя наука отцу недорого встала. Только и всего, что букварь под нос да розгу под хвост. Ну, а Тома я бы хотел сделать малость поученей, чтобы его не могли обвести вокруг пальца все эти господа, что красно говорят и подписываются с этаким росчерком. Был бы мне подмогой в разных там тяжбах да арбитражах и всем таком прочем. Форменного законника я из парня делать не собираюсь. Не хочу, чтоб он негодяем вышел. А так, что-нибудь вроде механика или землемера, или аукциониста и оценщика, как Райли, или мостака по какой-нибудь другой части, где только, знай себе, загребай денежки и никаких расходов на обзаведение, разве что на толстую часовую цепочку да высокий табурет. Все они, по-моему, на один лад, да и законами их не запугаешь. Райли перед стряпчим Уэйкемом глаз не опустит. Все равно, что кот перед котом. Уж он-то его не боится. Речь мистера Талливера была обращена к жене, миловидной белокурой женщине лет 40, в чепце с оборками наподобие веера. Страшно подумать, как давно носили такие чепцы. Они, наверное, вот-вот опять войдут в моду. В то время они только появились в Сент-Оге и считались примиленькими. «Что ж, мистер Талливер, тебе виднее. Я-то ничего не имею против. А только, может, зарежем мы на будущей неделе пару кур, да позовем к обеду дядюшек и тетушек, послушаем, что про это думают сестрица Глэк и сестрица Пуллет. У нас есть птица, которая так и просится под нож». «Прирежь хоть весь птичий двор, Бесси, коли твоей душе угодно. Но спрашивать, что мне делать со своим родным сыном, я не намерен ни у тетушек, ни у дядюшек», — с вызовом ответил мистер Талливер. «Господи помилуй!» — воскликнула миссис Талливер, потрясенная этим кровожадным заявлением. «Как ты можешь так говорить, мистер Талливер? И всегда ты отзываешься о моей родне неуважительно, а сестрица Глэк валит весь грех на меня, хотя я, право, не повинна, как новорожденный младенец. Да, я вечно всем твержу, как нашим детям повезло, что у них тетушки и дядюшки со средствами, а только ежели Том пойдет в новую школу, я бы хотела, чтоб жил он неподалеку, и я могла стирать и чинить его платье. Не то хоть давай ему меткалевое белье вместо полотняного. Все одно станет желтым после дюжины стирок. И потом, ежели бы это было по пути нашему фургону, я могла бы посылать ему пирожок или паштет или яблочко. Он, благослови его, Господь, управится с лишним кусочком, как бы там его ни накормили. Мои дети, благодарение Господу, могут поесть не хуже других». «Ладно, ладно, мы не отошлем его дальше, чем ходит фургон. Ежели все остальное подойдет», — сказал мистер Талливер. «Ну и ты не ставь палки в колеса с этой своей стиркой, коли мы не найдем школы поблизости. Есть у тебя дурная черта, Бесси. Увидишь ты на дороге прутик, Тебе уже кажется, что через него и не переступить. Ты бы не дала мне нанять хорошего возчика, потому что у него на лице родинка». «Господи помилуй», — промолвила миссис Талливер с кротким изумлением. «Когда это я возражала против человека от того, что у него на лице родинка? Да они мне даже нравятся, и у моего брата, царство ему небесное, была родинка на лбу. Но я что-то не припомню, чтобы ты когда собирался нанять возчика с родинкой, мистер Талливер. Вот Джон Гибс, так родинок у него было не больше, чем у тебя, и я очень даже хотела, чтобы ты его взял». «Ты и нанял его, и ежели бы он не помер от горячки, а мы еще платили доктору Тренбулу за его лечение, он бы, верно, и сейчас ездил с нашим фургоном. Может, у него и была родинка, где не видно, но я-то как могла об этом знать, мистер Талливер?» «Да нет, нет, Бесси, я не имел в виду именно родинку, я так, для примера, ну, неважно. Мудреное это дело разговаривать. Я все думаю, как найти для Тома подходящую школу. Ведь тут можно снова дать маху, как с Джейкобсом. О таких заведениях я больше и слышать не желаю. В какую бы школу я Тома теперь не определил, уж там не будет, как у Джейкобса. Там парни будут не только чистить башмаки всей семье, да копать картошку. Ох, и мудреная же эта задача выбрать школу!» Мистер Талливер умолк и сунул руки в карманы штанов, как будто надеялся найти там какое-нибудь решение. По-видимому, его ожидания оправдались, так как, помолчав несколько минут, он сказал: «Я знаю, что я сделаю. Поговорю об этом с Райли. Он приезжает завтра на арбитраж насчет запруды. У меня уже вынуты простыни для парадной кровати, мистер Талливер, и Кезия повесила их перед огнем. Это не самые лучшие наши простыни, но их не стыдно послать хоть кому угодно. А что до простынь из голландского полотна, мне вроде и жаль, что мы на них потратились. Да ведь надо же нас, как положено, обрядить, когда придет наш час. И приведись тебе завтра умереть, мистер Талливер, они разглажены, без единой морщиночки и совсем готовы и пахнут лавандой, так что любо их развернуть. Они лежат в большом дубовом сундуке для белья в левом углу, в самой глубине. Хотя, понятно, я никому другому и пальцем до них дотронуться не позволю». Произнеся все это, миссис Талливер вытащила из кармана блестящую связку ключей и, выбрав из них один, стала поглаживать его двумя пальцами, с безмятежной улыбкой глядя на яркий огонь. Будь мистер Талливер ревнивым супругом, он мог бы заподозрить, что она вынула ключи, дабы помочь своему воображению представить ту минуту, когда он даст ей основание пустить, наконец, в ход голландские простыни. К счастью, дело обстояло иначе. Ревниво он относился только к своим правам на воды Флосса. К тому же, за годы супружеской жизни у него выработалась привычка слушать свою благоверную только в полуха. И с той минуты, как он упомянул о мистере Райли, он был, судя по всему, поглощен проверкой на ощупь качества своих шерстяных чулок. «Сдается, я попал в самую точку, Бесси», — сказал он после короткого молчания. «Райли скорее, чем кто другой, может присоветовать мне школу. Он человек ученый и разъезжает повсюду с арбитражем и оценкой и всем прочим. И у нас будет время потолковать об этом завтра вечером, когда мы покончим с запрудой. Понимаешь, я хочу, чтобы Том был вроде Райли. Умел говорить, как по писаному, знал кучу слов, которые можно повернуть и так, и этак. А закону к ним не придраться. но и в делах понимал толк. «Что ж», — сказала миссис Талливер, — «я не против, чтобы он говорил как надо и все знал, и ходил сутулясь, и взбивал на голове кок. Пусть мальчика всему этому обучат. А только эти краснобаи из больших городов всегда носят престижные манишки. Брыжи донашивают, пока совсем жеванные не станут. И тогда прикрывают их шейным платком. Райли, я знаю, так делает. И опять же, ежели Том уедет и поселится в Мадпорте, как Райли, то придется ему жить в доме, где на кухне и повернуться трудно, и не видать ему свежих яиц к завтраку, и спать он будет на четвертом, а почем знать, может, и на пятом этаже, и случись пожар, сгорить живьем, покуда доберется донизу». «Что ты?» — сказал мистер Талливер. «У меня и в мыслях не было, чтобы он уезжал в Мадпорт. Я хочу, чтобы он открыл свою контору в Сент-Оге, рядом с нами, и жил дома. А только боюсь», — продолжал, помолчав мистер Талливер, — «дельца из Тома не выйдет, голова не та. Что греха таить, не больно-то он бойкий. Он в вашу семью, Бесси». «Да, это верно», — согласилась миссис Талливер, не улавливая в его словах задней мысли. «Прямо удивительно, как он любит суп посолонее. Ну, точь-в-точь мой брат или отец». «И все-таки жаль», — снова заговорил мистер Талливер, «что девчушка пошла в отцову породу, а малый нет. То-то и худо с этими скрещиваниями. Никогда наперед не знаешь, что выйдет. Девчонка-то в нашу семью. В два раза шустрей и смышленней Тома. Пожалуй, слишком смышленая для женщины», — продолжал мистер Талливер, раздумчиво покачивая головой. «Сейчас, покуда она мала, еще ладно. Но слишком умная женщина, что длиннохвостая овца. Дороже ее за это не ценят». «Нет, мистер Талливер, не ладно, и покуда она мала, потому что это ведет к упрямству. А как добиться, чтобы хоть 2 часа ее фартучек оставался чистым? Тут я и ума не приложу». «Да, совсем из головы вон», — продолжала миссис Талливер, поднимаясь и подходя к окну. «Понятия не имею, где она, а уж скоро время чай пить. Так я и думала. Бродит по берегу, словно дикарка. Ох, свалится она когда-нибудь в воду». Миссис Талливер громко постучала пальцами по стеклу и поманила кого-то, укоризненно качая головой. Проделав это несколько раз, она вернулась на свое место. «Вот ты говоришь смышленая, мистер Талливер», — продолжала она, садясь, — «но, право, в некоторых вещах она самая настоящая дурочка. Пошлешь ее зачем-нибудь наверх, а она забудет, зачем пошла, усядется на пол, на солнышке, и давай заплетать косы и петь про себя, как и есть помешанная. А я все это время сиди и дожидайся ее внизу. Нет, этого у нас в семье, слава богу, не бывало. Да и смуглой кожи так же. Ведь она словно цыганка. Не хочу роптать на провидение, а что ни говори, обидно. Одна у меня дочь, и та блажная». «Фу ты, глупости какие!» — возмутился мистер Талливер. «Она складная черноглазая девчушка, любо-дорого смотреть. Не знаю, чем это она хуже других детей. А читает, ну прям как пастор». «Да, зато волосы у нее не хотят виться, как я с ними не бьюсь, и она не терпит, когда их накручивают на бумажки, а заставить ее стоять спокойно, чтобы завить их щипцами, об этом и не думай». «Подрежь их, остриги ее покороче», — опрометчиво посоветовал отец. «Как ты можешь так говорить, мистер Талливер? Ей уже 10-й год пошел, и высока не по летам. Разве пристало ей ходить с короткими волосами? А у ее двоюродной сестрицы Люси вся головка в локончиках, и ни один волосок не выбьется. Прямо зависть берет, что у сестры Дин такая хорошенькая девочка. Право, Люси больше похожа на меня, чем мое собственное детище». «Мэгги, Мэгги!» — продолжала мать раздраженным и вместе просительным тоном, когда эта малолетняя ошибка природы вошла в комнату. «Сколько раз тебе говорить, чтоб ты не подходила близко к воде? Свалишься когда-нибудь, да утонешь. Вот тогда пожалеешь, что не слушалась матери». Мэгги скинула капор, и волосы ее полностью подтвердили, что у миссис Талливер есть все основания сетовать. Стремясь, чтобы у дочки были локоны не хуже, чем у других детей, она подстригла ее спереди слишком коротко, и волосы невозможно было убрать за уши, так как они обычно становились совершенно прямыми через час после того, как их вынимали из папильоток. Мэгги беспрестанно встряхивала головой, чтобы откинуть тяжелые темные пряди, свисавшие ей на глаза. Точь-в-точь маленькие шотландские пони. «Боже милостивый, Мэгги, о чем ты только думаешь? Бросить свой капор здесь? Будь умницей, отнеси его наверх, причешись и надень другой фартучек, да перемени туфли. Ну как тебе не стыдно? А потом спускайся сюда и берись за свое шитье. Веди себя как барышня!» «Ах, мама!» — со страстным протестом в голосе воскликнула Мэгги. «Не хочу я сшивать эти гадкие лоскуты!» «Что? Не хочешь сшивать лоскуты, чтобы сделать хорошенькое одеяло для тетушки Глэк?» «Глупое это занятие!» — заявила Мэгги, встряхивая своей гривой. — Разрезать тряпочки на кусочки, а потом опять их сшивать. Да и не хочу я делать ничего для тетушки Глэк, я не люблю ее. Волоча капор за ленты, Мэгги скрывается, сопровождаемая громким смехом мистера Талливера. — Удивляюсь я тебе, мистер Талливер, чему тут смеяться? — сказала мать с легким раздражением. «Опять ты ей потакаешь, а потом тетушки скажут, что я избаловала ее». Миссис Талливер была, как говорится, кроткого нрава. В детстве разве только голод или вонзившаяся в тело булавка могли вызвать у нее слезы. С самой колыбели она была здоровая, румяная, пухлая и скучная. Короче говоря, перл красоты и привлекательности в своем семействе. Но кротость, как и молоко, нестойкий продукт, и когда немного прокиснет, может оказаться не по нутру молодым желудком. У меня не раз возникал вопрос, удавалось ли ранним мадоннам Рафаэля, этим белорозовым красавицам с довольно глупыми лицами, сохранять безмятежность, когда их крепкие, норовистые мальчуганы вырастали настолько, что не могли уже ходить голышом. Я полагаю, они были склонны кротко увещевать свои чада и становились все более и более раздражительными по мере того, как увещания их все менее и менее достигали цели».